Убийство темного огня. Серьезность Линь Юн пугала всех. Он активировал технику, которая относится к 11 уровню. Огонь, будто живое существо, спрыгнул со стрия и полетел в сторону Мужун Цинчен. Та, в свою очередь, снова провела захват небесного демона и атаку ладонью его же. Усиленные золотыми рукавицами, их силовое поле возросло на 10% и обрушились на силу копья Линь Юня. Пух, силовое поле было разбито, но сила копья Линь Юня также ослабла. Как бы там ни было, подкрепившись чжэньцы хозяина, длинный луч от копья снова унесся на десятки метров, снова поражая силовое поле Мужун Цинчен. 9 атака, приготовься к поражению. Линь Юнь вскрикнул, копье вспыхнуло с новой силой. Выражение лица Мужун Цинчен не изменилось. Но тут она предприняла то, что никто от нее не ожидал. Она согнула пальцы левой руки в попытке схватить копье своего противника, а правую держа за спиной. С кончиков ее пальцев вырвались тонкие лезвия. Они врезались в платформу и громкими хлопающими звуками. Бум! Фаербол и само копье взорвались. Огонь взмыл в небо, разделяя его на части двумя огненными колоннами высотой в сотни метров. Линь Юнь усмехнулся. Он знал, какой силой обладает его фаербол. Это была одна из его лучших атак, в которой заключались 20% его чжэньцы. При взрыве, даже люди, которые были сильнее его, получили бы серьезные повреждения, не говоря уже о Мужун Цинчен, которая была немного слабее него. Он не сомневался, что она уже ранена. Но он слишком рано начал праздновать победу. Левая рука Мужун Цинчен, которую полностью поглотила колонна огня, была целой и невредимой. А в его центре плясал небольшой черный мячик, уже знакомый многим. Это было концентрированное силовое поле небесного демона. Уже само по себе оно было грозным оружием, и нетрудно было представить, что же произойдет при его концентрации в одной точке. Именно благодаря ему Мужун Цинчен с честью вышла невредимой после такой мощной атаки ее противника. При других обстоятельствах исход был бы далеко не радужным. Больше раздумывать времени не было. Линь Юня понимал, что сейчас получит ответ от Мужун Цинчен. Если он не успеет атаковать раньше, проигрыш будет не за горами. Кожа на его ладони лопнула, и по ней заструилась кровь, сразу превращающаяся в пламя. Линь Юнь немного отступил, так же как в прошлый раз поступал в битве с Сыкуншином. Шух, его кровь превратилась в наконечник копья, который начал развивать невероятную скорость. Парирую. Мужун Цинчен взмахнула левой рукой, и ее черный шарик силового поля приземлился на наконечник несущегося к ней копья. Она тут же выпустила второй, не дожидаясь, пока раздастся взрыв. Наконец она выпустила из-за спины правую руку. Растопырив пальцы, она сгенерировала еще одно силовое поле небесного демона, которое трансформировалось в сотни лезвий, атакующих Линь Юня. Раскол силового поля. Огненный щит пал. Линь Юню оставалось только наблюдать, как лезвия рвут в клочья его защитный слой чжэньцы, одежду, и добираются до тела. Буя. Откашлив большой сгусток крови, Линь Юнь два раза кувыркнулся в воздухе и тяжело упал на стену света. В это же время атака кровавого огня взорвалась как раз позади Мужун Цинчен и просто прожгла воздух. В самый последний момент Мужун Цинчен смогла увернуться от атаки и победить, воспользовавшись этим преимуществом. Зрители не могли в это поверить. Каким-то образом Линь Юнь проиграл новичку, да еще и во время одной из своих лучших атак, которая, ко всему прочему, не возымела действия. Все были шокированы произошедшим. Раскол силового поля. Не могу поверить, что она уже достигла этого уровня. Глава школы небесного демона был доволен. С учетом того, что Мо Янь уже потерял возможность войти в первую пятерку, все его надежды возлагались на Мужун Цинчен, и она их определенно оправдала. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 275. Глава 275. Лучший мастер меча. Часть 1. Кокая надменность. Ян Чиха усмехнулся. Даже он не мог недооценивать силу Мужун Цинчен и относился к ней со всей серьезностью. В противном случае, ему бы пришлось точно так же проиграть из-за неожиданной атаки. Единственная причина, по которой Линь Юнь проиграл ей, заключалась в том, что он думал, что победа у него в кармане еще до начала боя. Он не пытался вести бой, надеясь на легкую победу, и потому в критичный момент не смог среагировать вовремя. Один неверный шаг делает все последующие такими же. Если бы Линь Юнь не ограничил себя 10 атаками и показал все, на что он способен в этом бою, исход был бы непредсказуемым. Потому можно было смело сказать, что Линь Юнь проиграл не ей, а себе. Глава школы падающего неба побледнел. Проигрыш Линь Юнь совсем не входил в его планы. Он уже сделал свои выводы о его силе и, если он и не мог стать чемпионом, но точно мог войти в тройку лучших. Среди всех участников, только Сыкун Шэн и Ян Чиха могли быть ему помехой. Глава, у него все еще есть шанс войти в первую тройку. Не стоит так беспокоиться. Главный учитель школы падающего неба наконец вспомнил, как дышать, и высказал свое предположение. «Я знаю, этот бой будет уроком для него. Никогда не стоит недооценивать своего противника. Ранг скрытого дракона определял победителя путем подсчета очков. Потому одно поражение не обязательно могло кардинально изменить ситуацию. У Линь Юня все еще были все шансы стать третьим, а может быть даже вторым. Его главными противниками все еще были Ян Чиха и Сыкун Шэн. Наконец, поднявшись с земли, Ян Чиха сплюнул еще один сгусток крови. Причиной этого стали не столько раны, сколько разочарование. Он никогда не думал, что может так позорно проиграть, особенно Мужун Цинчен. Прокручивая в голове свой монолог перед битвой, у него потемнело в глазах. Он чувствовал себя одновременно смущенным и посрамленным. После того, как он лишился части ци источника дракона и отдал ее Мужун Цинчен, ее тень стала достигать 24 метров, что было немного меньше, чем у Сыкуншина, Ян Чиха и Еченя. Эти показатели ставили ее на 4 места. Не сказав своему противнику ни одного обидного слова, Мужун Цинчен величественно покинула платформу. 64 раунд подошел к концу и начался еще один перерыв на 1 час. Тем временем в тренерской. Глава школы падающего неба лечил Линь Юня, приговаривая: «В этой битве ты повел себя очень безрассудно. В последующих битвах мне хотелось бы, чтобы ты победил. Исключая бой с Ян Чиха, конечно. Я не требую невозможного. Не волнуйтесь, глава. Если у меня будет шанс еще раз сразиться с Мужун Цинчен, я буду максимально серьезен». Линь Юнь сжал кулаки, а вены вздулись у него на висках от напряжения. Час передышки прошел очень быстро, и соревнования 64 раунда начались. Первый раунд – Сыкун Шэн против Гу Юнь. Они были не только учениками одной школы Плавучей горы. Каждый из них также был потомком королей воинов, таинственного короля и каменного короля. К сожалению, разница между их потенциалами была слишком велика. Потому эпичной битвы потомков королей ждать не стоило. «Сестра, даю тебе право первого удара». Сыкун Шэн протянул ей руку. Гу Юнь кивнула. Она прекрасно знала о силе своего соученика и понимала, что шансов на победу у нее не так уж много. Но в соревнованиях лучших учеников ни один из них еще не сдавался без боя, и она не хотела стать первой. К тому же в школе у нее вряд ли был бы шанс сразиться с лучшим учеником, да и с одного удара ему победить точно не удастся, как минимум из-за банального уважения к ученику. Защищаться от атаки Сыкуншина было бы практически невозможно, потому она хотела воспользоваться правом первой атакой по максимуму. Каждая ее атака была невероятно мощной. Сыкун Шэн все еще держал правую руку за спиной, орудуя левой для пресечения атак. Он не хотел сильно навредить своей соученице, потому использовал только малую часть своей силы. После 30 атак, Гу Юнь прекратила атаковать и замерла. «Лучший ученик, спасибо за урок. Твоя техника улучшилась. В следующем соревновании скрытого дракона у тебя будут все шансы попасть в первую тройку». Этот год соревнований был одним из самых напряженных. Но после этого года, кроме него, Еченя и Тобаку, остальные сильные противники уже не смогут принимать участие из-за возраста. Кроме того, после того, как он достигнет царства достижения астрала, ранг скрытого дракона станет для него не более чем титулом. Ему не будет никакого смысла посещать его, так как потом ци источника дракона просто не будет больше расти. Намного лучше будет, если он даст возможность для роста своим братьям и сестрам по школе. Седьмая битва, Бин Лин против Линь Юнь. После проигрыша Мужун Цинчен, Линь Юнь выглядел очень подавленным. В сочетании с обжигающей аурой, все его тело казалось зверем, прячущимся в засаде горячего пламени. Убить. Как только битва началась, Линь Юнь атаковал Бин Лин своим самым мощным ударом. Четыре копья небесного огня, убийство падающего неба. Он показал практически все свои атаки копья, которые у него были. Пламя горело по всей платформе, а волны горячего воздуха доходили даже до зрительских мест. Если бы это был кто-нибудь другой, он бы уже пал от такого количества атак. К счастью, Бин Лин практиковал Чжэнь Ци ледяного элемента, потому он мог отменить побочные эффекты пламени Линь Юнь, если дать ему отпор такой же силы. Хотя Линь Юнь достиг уровня царства выше, чем она, победить ее было не так уж легко. Если посмотреть на платформу со зрительного зала, вам бы предстала картина горящего везде пламени, а среди него непоколебимо стоял ледяной вихрь, центром которого была Бин Лин. Кулак чистого льда. Пострадав от нескольких сильных атак Линь Юня, Бин Лин начала свое наступление. Ее правое предплечье было покрыто ледяной коркой, когда она со скоростью стрелы летела к Линь Юню. Убийство темного пламени. Линь Юнь не отступил. Фаербол размером с грецкий орех появился на кончике его копья. Он встретил атаку Бин Лин своей ужасающей аурой. Бум! Вокруг них закружились горящие облака и ледяные осколки. В следующую секунду кровь заструилась из уголка рта Бин Лин. Она проиграла этот бой. 14 битва, Мой Янь против Мужун Цинчен. Одна битва завершилась, и теперь настал черед еще одного серьезного поединка. И опять на ринге столкнулись два представителя одной школы. Мой Янь проиграл Тобаку, Еченю или Да Сюаню, что негативно повлияло на его репутацию. Его рейтинг снизился до 8 места. Он чувствовал на себе не только давление ответственности, но и сам понимал плачевность своего положения, что еще больше удручало. Сейчас он очень походил на Линь Юня, который был в том же положении, а его красивые черты лица исказились. В противовес ему, Мужун Цинчен была уверена в себе как никогда. Как одна из первых красавиц империи Черного Дракона и один из лучших воинов южного региона Рудры, она не сильно беспокоилась о проигрыше. Даже если это произойдет, ее популярность останется на прежнем месте. Кроме того, поражений у нее было не так уж и много. Она победила даже Линь Юнь, что очень сильно увеличило ее популярность. Она стала даже известнее Еченя и приближалась к уровню славы Сыкуншина. Разный уровень опыта привел к разному ментальному потенциалу. Когда Мой Янь взглянул на Мужун Цинчен, на его лице промелькнуло очень странное выражение. Даже он сам не мог сказать, какие именно чувства обуревают его естество. Мужун Цинчен произнесла: «Ну что ж, начнем, лучший ученик». «Хорошо, сдерживаться я не буду». Лучший ученик переживал очень сложные чувства, потому его голос звучал слегка рассерженным. Мужун Цинчен удрученно покачала головой и прекратила разговор. Мой Янь активировал глаза демона, и из его зрачков заструился красный свет. Когда он низко зарычал, его руки провели свою одну из лучших атак, руки достигающие небес. Она характеризовалась широким спектром действия. Это был идеальный прием для того, чтобы сбить с толку противника. Вжух! Тени ладоней покрывали все небо. Тело Мой Янь со скоростью молнии оказалось по правую руку от Мужун Цинчен. Он направил свой палец на самое слабое место в ее силовом поле небесного демона. Мужун Цинчен и Мой Янь знали друг друга очень хорошо, потому ее не смогла одурачить атака руки, достигающей небес. Она потянулась к нему рукой. Ее силовое поле заструилось вдоль ее ладони и сбили траекторию пальца Мой Яня. 7 пальцев таинственного духа. Тело Мой Янь взлетело на воздух, когда он начал проводить свою очередную атаку. Атака небесного демона, печать ладони, уничтожить. Божья кара. Мужун Цинчен не смела недооценивать его. Обе ее руки провели две самых серьезных атак. Одна из них была направлена на то, чтобы защититься от направленных на нее атак, а вторая, чтобы сокрушить противника. Похожий на призрака Мой Янь ускользнул от атаки Мужун Цинчен еще до того, как выбросил пальцами темно-лиловый свет. Они были быстрыми как молния, с легкостью пробили защитное поле небесного демона и устремились к ее жизненно важным органам. Защитное убийство небесного демона. В этот критичный момент Мужун Цинчен использовала свое тело как центр и начало движения. Защитное поле небесного демона вокруг нее тоже начало двигаться, уводя направленную пальцами атаку от своего тела. Даже во время движения она не прекращала свою атаку. Левой рукой она провела захват небесного демона, в то время как правая уже совершала печать ладони небесного демона. С таким двойным напором Мой Янь был вынужден отступить и потерять свое преимущество. Убийственные пальцы демонического духа. Легко приземлившись, Мой Янь уже был почти готов выпустить свою очередную атаку. В свое время она смогла сокрушить защиту Тобаку, а ее атакующая сила ничем не уступала Ли Да Сюаню. К сожалению, его предыдущие оппоненты смогли поколеблить его уверенность в собственных силах. У Тобаку была слишком сильная защита, Ечень мог видеть его намерения, а движения меча Ли Дасюаня были слишком непредвиденными. Тот факт, что он смог их все парировать, было исключительным делом случая. Но в этом случае, данный прием отлично подействует на Мужун Цинчен. Та же не планировала недооценивать своего противника. На самом деле она понимала, что в этом году Муиню просто не повезло. Все его противники были достаточно хитрыми. В противном случае, он играючи бы вошел в топ-5. Но в то же время, правильная адаптация, смена тактики и спокойствие даже во время поражения являются основными качествами хорошего бойца. И состояние Муянь лишний раз доказывало, что таковым он не является. Пух, столкнувшись с его атакой пальцами, Мужун Цинчен пришлось воспользоваться защитным полем небесного демона. Оно разбило свет, исходящий из фаланг, как только она шевельнула правой рукой, после чего провела раскол защитного поля, которое разбило защитное чжэньцы ее противника и оставило у него на плече глубокий порез. Мужун Цинчен проводила этот прием не в полную силу, но Муянь никак на это не отреагировал и продолжил атаковать. Его убийство демонического духа опять устремилось к жизненно важным точкам Мужун Цинчен. Та нахмурилась и исчезла. Два мощных раскола защитного поля понеслись к Муиню, которого она удерживала очередным приемом захвата небесного демона. Ускользнуть было никакой возможности. Они прекрасно знали силы друг друга, и Мужун Цинчен прекрасно понимала, что он попытается удрать. Состояние Муиня окончательно ухудшилось, а новых атак так и не последовало. 21 битва. Ечень против Ли Дасюаня. Главного судью очень интересовала эта битва. Произнося их имена, он специально задерживался на последних гласных, будто обращая внимание окружающих на эпичность данного поединка. Бу-у-у-ум. Зрительские места зашумели от разговоров. Наконец у них появился шанс узреть по-настоящему интересный поединок. Два лучших мастера меча молодого поколения воинов. Результатом этой драки было не только место в рейтинге, но и внегласное звание лучшего мечника. Кто же им станет в итоге? Как лучший ученик школы бессердечных, Ли Дасюань уже натренировал 60% намерения меча, ему проиграл даже мастер Да Янчиха. Его сила впечатляла всех, и недооценивать его было бы крайне глупо. Ечень же в свою очередь был темной лошадкой этого года, но не менее впечатляющей. У него также было 60% намерения меча, устрашающие приемы ведения боя, а также способность анализировать поведение противника, предугадывая его следующие движения. Всего за одно соревнование он стал настолько известным, что попал в первую четверку лидеров. Понимая все это, можно было с уверенностью сказать, что битва будет жаркой. Оба мечника отличались завидной скоростью ведения боя, потому любое промедление и неточность стоили бы противнику победы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 276. Глава 276. Лучший мастер меча. Часть 2. На платформе стояли два силуэта. Их разделяло около 100 метров. На левой части платформы был Ли Дасюань, одетый в зеленый халат. На его поясе поблескивал длинный и узкий меч. Ножны меча выдавали его древность, но выполнены были искуснейшим образом. По всей их длине пестрели узоры. С правой стороны платформы стоял Ечень в синем халате и мечем наперевес. На его ножнах были изображены звезды. Выглядело все это просто, но в то же время величественно. Раз ты уже достиг 60% намерения меча, то мне не стоит беспокоиться, что поединок будет неравным. Эти слова были справедливыми. Если бы Ечень был самым обычным мастером меча, Ли Дасюань не сказал бы: раз ты еще не постиг намерения меча, то и я свое использовать не буду. Это было бы просто глупо. Но Ечень был другим. Он обладал силой, которая была несравнима с остальными способностями молодого поколения. И Ли Дасюань не хотел использовать свое высшее искусство меча против него, потому как он хотел сравнить свою технику ведения боя с техникой Еченя. Потому осознание, что Ечень также овладел намерением меча на 60%, было ему только на руку. Они оказались на одном уровне, а значит, оценка манеры ведения боя будет максимально честной. Ечень сказал: это только к лучшему. Мне также хотелось бы узнать, насколько сильна моя техника против противника с теми же способностями. До этого момента Ечень не показывал все свои способности владения мечом, потому как все его противники были либо слишком слабыми, либо обладали кардинально другими способностями, как, к примеру, Тобаку. Потому даже сам Ечень не мог с точностью сказать, насколько сильным он является в технике владения мечом. Положив руку на рукоять меча, Ли Дасюань прекратил разговоры. Его взгляд сконцентрировался на Ечене. Он сравнивал его с Ян Чиха, который и так был достаточно непредсказуем и напорист. Ечень же с еще большим остервенением набросился на своего противника. Это не значило, что Ян Чиха ему и в подметке не годился. Он просто был другим. Его приемы не мог заметить даже Ли Дасюань. Он был настоящим мастером Дао. Ечень же был мастером меча, и сравнивать их умения было бы просто глупо. В этом соревновании скрытого дракона собрались настоящие профессионалы владения оружием. Убить. Его тело заискрилось, и Ли Дасюань достал свой меч из ножен, когда был еще метров за 10 от Еченя. Холодный свет обернул его меч, и невероятная сила выплеснулась на платформу. Воздух заребил, как поверхность колодца. Казалось, что весь мир завертелся вокруг него и меча. Ян Чиха, который наблюдал за битвой со зрительного зала, сузил глаза. Этот Ечень был и правда силен. Столкнувшись с ним, мощь Ли Дасюань, оказалось, выросла еще больше. Его дух и ментальный потенциал наконец слились в едином порыве и стали работать как одно целое. Лицо Еченя ничего не выражало. Его правая рука держала меч звездных шрамов и, казалось, двигалась очень медленно, но на самом деле зрители просто не видели львиную долю его движений. Как только он вытащил его из ножен, к Ли Дасюаню устремились темные лучи от его меча, как жалящие змеи из своего логова. Но древняя концепция, казалось, никак не повлияла на него, и скорость движения ничуть не замедлилась. Наконечники мечей, заряженных Чжэнь Ци, наконец столкнулись, и пространство разразилось целым снопом ослепительно ярких искр. Откуда это покалывание? На зрительском сидении один из воинов царства скрытого Юаня начал обеспокоенно ерзать. Его голос дрожал, а руки покрывала гусиная кожа. «У меня тоже. Я слышал, что, когда дерутся два настоящих мастера, озноб начинается у всех наблюдающих за этим поединком. Похоже, мы наконец нашли подтверждение этим слухам. Между мастером Дао и мастером меча есть огромная разница. Первый всегда берет техникой и размашистостью движений, чтобы заставить кипеть ци и кровь своего оппонента. Мастер меча действует с точностью да наоборот. В его задачу входит победа над противником с использованием минимальных усилий. Их конек точности – выверенность движений. Победа над противником с помощью пары скупых ударов, как раз про них. Именно поэтому они оставляют после себя такое глубокое впечатление. Глубокомысленно изрек воин царства достижения астрала. Но пока шло обсуждение, битва уже начала достигать своего пика. Тыц, тыц, тыц, тыц, тыц. Свет меча разлетался во все стороны, то пролетая мимо, то перекрещиваясь друг с другом. Уничтожить. Ечень уже успел заблокировать десятки атак своего противника. Ли Дасюань внезапно начал отступать. Его запястье дрогнуло на полузамахе. Свет меча стал окончательно нереальным и не поддавался никаким законам физики. Казалось, что он полностью игнорирует дистанцию между собой и противником, устремляясь прямо на Еченя. Хоп, свет меча был разрушен. После этого тело Еченя окрепло, а полы синего халата начали плясать на ветру. Он бросил в Ли Дасюаня ответную атаку, такую быструю, что свет меча нельзя было даже заметить. Именно поэтому данная атака считалась настолько непредсказуемой. 60% намерения меча – убийство одинокого пика. Я не могу это блокировать. Ли Дасюань был шокирован. Он закрыл глаза и активировал летающее искусство, чтобы отступить. Никто так и не понял, почему он так резко отшатнулся. Они так и не смогли заметить убийство одинокого пика. Вжух! Капля крови упала с наконечника меча, а Ечень, казалось, даже не двинулся. Атака одинокого пика, даже усиленная 60% намерения меча, была не столь сильной, и нанести какой-либо вред противнику с таким же уровнем культивации было бы сложно. Ечень взглянул на Ли Дасюаня, который стоял за 10 метров от него, отступив под покров своей концепции. На его лице проступила отметина света меча. «Так вот, что ты тогда использовал?» Ли Дасюань наконец получил ответ на свой вопрос. В отборочных соревнованиях Ечень уже несколько раз показывал концепцию убийства одинокого пика. Еще тогда Ли Дасюань заинтересовался, что же за технику тот использует. Теперь ему наконец все стало понятно. Ечень никак не отреагировал, но все же сказал: «Битва между тобой и Ян Чиха была прекрасна. Повтори те же атаки, что ты использовал против него. Ли Дасюань заметил убийство одинокого пика и смог избежать удара, но это не сильно беспокоило Еченя. Сила заключается не в самом движении, а в человеке, который его проводит. Один и тот же прием будет иметь разный эффект, если его будут проводить разные люди. Конкретно этот прием был направлен лишь на то, чтобы увидеть границы умений Ли Дасюаня. В следующий раз Ечень использует убийство одинокого пика тогда, когда оно будет наиболее эффективным. Божья кара. Излишне говорить, что Ли Дасюань прекрасно понимал, как следует теперь поступать. Он использовал ту же атаку, которая когда-то сокрушила Мо Янь. Свет меча был тусклым, но расходился по всей платформе. Сам же Дасюань, передвигаясь резкими движениями, сам стал мечом и устремился к Еченю. Парирую. Ум Еченя, его ци и ментальный потенциал слились воедино. Прошел неимоверно быстрый взмах меча звездных шрамов. Через секунду он выбросил сотни атак мечом. Перед его телом сформировалась целая паутина из света меча. Такое представление приковало взоры всей прекрасной половины человечества. Пуф, пуф, пуф. Как и ожидал Ечень, атаки Ли Дасюаня имели двойственную природу. Одна из них была на поверхности, в то время как вторая скрывалась в тени. Атака, которую было видно невооруженным глазом, казалась мнимой и направленной на то, чтобы сбить с толку противника, в то время как вторая была смертельной. И находилась она именно там, где было настоящее тело Ли Дасюань. Эти две атаки создали прекрасные симбиозы и давали возможность сокрушить противника с тем же уровнем культивации с одного удара. Наконец ложная атака прошла, и Ли Дасюань уже праздновал победу, направив острие своего меча к горлу Еченя. Теньк. Но вдруг его меч заблокировали, а в воздухе зазвучал звук столкновения двух ментальных потенциалов. Был еще один меч. Свет раскололся пополам и отлетел назад, к Ли Дасюаню, все время атакуя его ладонь. Тот нахмурился. Впервые за всю жизнь его заставили почувствовать себя абсолютно беспомощным. Когда Ечень разбил надвое свою атаку и так и не использовал одинокий пик, он просто ждал, пока не сломит половину атаки противника. Такая незавершенность полностью выбила Ли Дасюаня из ритма боя. Несмотря на то, что это была всего доля секунды, этого было уже достаточно, чтобы Ечень заблокировал атаку и пустил свою. Движение шага меча. Его ноги были как лезвие, а тело напоминало призрака. Ли Дасюань избегал атак Еченя как мог. Облако низкого сотрясения небес. Взяв меч в одну руку, Ечень полностью сменил манеру боя. Внезапно ринг озарился молнией и загрохотал гром. Начала ощущаться огромная сила. Казалось, что это не меч Еченя, а сама природа не дает Ли Дасюаню ни секунды передышки. Хруст, хруст, хруст. Меч Ци оставил на поверхности несколько трещин. Ли Дасюань не ожидал, что Ечень так резко поменяет стиль боя, и это его окончательно выбило из колеи. Он продолжал движение шага меча. Взрыв земли. Просчитав траекторию отступления Ли Дасюаня, Ечень внезапно топнул ногой. Это была секретная боевая техника, которую отподчеркнул у кровавого мясника давным-давно. Несмотря на то, что она была достаточно высокого ранга, большого урона нанести все же не могла, но и игнорировать ее не получится. Ли Дасюань почувствовал, как у него под ногами крошится земля и идет трещинами как паутина. Плохо дело, другого выхода не было. Ли Дасюань глубоко вздохнул в попытках сбалансировать и не упасть. Его чжэньцы взорвалось в попытке защититься от атаки взрыва земли. Вжух. Ечень не собирался терять такую возможность. Он использовал искусство полета расщепления тени. Его силуэт размылся, а в следующую секунду он оказался прямо перед своим противником и атаковал. Ли Дасюань блокировал атаку с очень неудобного положения. Он растопырил пальцы и попытался захватить тело Еченя с расстояния. Разделение. К сожалению, все, что получил в итоге Ли Дасюань, была тень Еченя, сотканная из чжэнь ци, которая тут же распалась, нивелируя захват. Бум. Наконец Ли Дасюань не выдержал напора и пропустил атаку своего противника. Все его тело окутало темное чжэньцы, а защитный слой с треском распахнулся. Кровь заструилась из уголка его рта. Было уже не до шуток. Он снова взмыл в воздух и саккумулировал чжэньцы для движения шага меча, смещая свой маршрут, дабы избежать других атак Еченя. Только через десятки метров он приземлился и начал атаку. «Это моя самая знаменитая смертельная атака. Если ты сможешь ее заблокировать, я проиграл». Казалось, сам воздух замер в этот момент. Свет меча был еще быстрее, чем раньше. Человеческий глаз просто не мог его заметить. Если это не сработает, то ли Да Сюаню будет больше нечего предоставить своему оппоненту. Меч, казалось, заблокировал все звуки со зрительских мест. Казалось, мир впал в безмолвие. И правда, имя этой атаки было тишина. Это был единственный смертельный прием искусства меча бессердечных. Во время битвы с Янчиха, у Ли Дасюаня получилось срезать прядь волос с его головы с помощью этой атаки. Если бы не тот факт, что он все еще не мог выжать весь потенциал этого приема, даже Янчиха не смог бы противостоять ему. Но, из-за того, что битва между ними в принципе была очень напряженной, никто так и не заметил, что именно произошло. Не скрылось это разве что от 5 человек со всего зрительного зала, а может и того меньше. Внезапно все звуки затихли. Даже воздух не двигался в этот момент, потому свет меча стал не просто светом, а частью окружающего платформу воздуха. Какая прекрасная атака! Тишина, кажется, он даже слегка ее улучшил после битвы со мной. Янчиха все еще был под впечатлением от той битвы. Кроме атаки тишины, Ли Дасюань в принципе был слабее его от сил процентов на 20, что вроде как обещало легкую победу. Но как только он увидел тишину, даже он едва смог увернуться, и то исключительно благодаря боевым инстинктам. Таким образом, его победа была исключительной прихотью госпожи удачи, а не его самого. В противном случае просто потерей пряди волос он бы не отделался. В лучшем случае это было бы ухо, а в худшем – голова. Глава школы бессердечных выдохнул. Бессердечное намерение меча в сочетании с искусством меча порождало ужасающий результат, несравнимый с намерением меча и искусством оного по отдельности. Как только на ринге появилась атака «Тишина», исход борьбы был предсказуем. «Тишина» — какое говорящее название. Ячень стоял на том же месте, полностью расслабленный. Он не пропустил сцену, когда Ли Дасюань снял прядь волос с Янчиха. Он немедленно подавил намерение меча, чтобы оценить истинную силу атаки и поднять свое искусство меча на кардинально новый уровень, в новое царство. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 277. Глава 277. Лучший мастер меча. Часть 3. Все произошло в одно мгновение. Луч света уже вырвался из меча Ли Дасюаня и приближался прямо к Ячиню. Луч не издавал никакой вибрации, по форме скорее напоминал полумесяц. Словами невозможно было передать его остроту, впрочем, как и скорость, с которой он стремительно наступал на своего противника. В следующую секунду он уже готов был поразить Ячиня, но тот наконец соизволил сдвинуться с места. Он обеими руками держал свой меч звездных шрамов и провел атаку, которая была даже быстрее, чем настигающий его луч. Никто не мог себе представить, как Ячиню удалось атаковать под таким углом, да еще и с такой скоростью. Печать. Способа парировать данную атаку просто не было, потому все, что оставалось противнику, заблокировать ее. Свет меча Ли Дасюаня был слишком мощным и слишком быстрым. Такие атаки заблокировать практически невозможно. С ней могли потягаться только концепции абсолютной скорости. Но она была недостаточно мощной, в сравнении с убийством одинокого пика и сотрясающим небеса облаком. Концепция полностью сосредоточилась на цели в самое короткое время развить небывалую скорость. Вжух! Нескончаемый поток искр вырвался от удара и, в силу импульса, все они направились прямо на Ячиня, окутав его с ног до головы. Теперь они напоминали огненный цветок, в сердцевине которого находился Ячень. Невероятное зрелище. Свет меча Ли Дасюаня никуда не исчез и продолжил свое движение, пробивая блокаду Ячиня, обрушивая смертельную атаку на него. Дзинь. Меч звездных шрамов отклонился на дюйм перед тем, как провести еще одну ответную атаку на еще более высокой скорости. И направлена она была ровно в то же место, что и предыдущая. И в следующую секунду два оставшихся луча, справа и слева, оставили две глубокие отметины на платформе позади Ячиня, который был уже за десятки метров от боевых действий. Тишина. Она до предела сжимает свет меча, который начинает разрезать не только воздух, но и внешний мир. А звук распространяется по воздуху, который естественно не может попасть в пределы атаки. Таким образом и создается эффект тишины. Блокировка Ячиня была не совсем бесполезна. Только благодаря сочетанию света меча звездных шрамов и тонкому чутью силы духа, он смог понять механизм действия тишины за такое короткое время и среагировать вовремя. Тем не менее, знание совершенно не гарантировало успеха. Было крайне сложно выполнить подобную атаку без длительной практики. К примеру, в теории все знали, что если сжать женьцы до определенной степени, можно будет убить воина царства достижения астрала или даже царства моря душ. Но ни у кого по сути не было столько сил, чтобы достичь такого уровня контроля. Этого будет достичь еще сложнее, чем стать воином царства жизни и смерти. В мире существовало много того, что выходило за пределы человеческого восприятия. Большинство из них были бесполезными, потому как были совершенно недостижимы традиционными методами. Именно поэтому и изобретались собственные техники, чтобы достичь невозможного. Изучение таких техник чаще всего воспринимается как заинтересованность человека в этом. Осваивая их, воину было проще овладевать доселе непонятными для него вещами и ему становилось проще совершать то, чего он раньше никогда не делал. А атака тишины была именно такой, так как содержала в себе технику высокого ранга. Усовершенствование техник позволяло поднять свет меча до невообразимого уровня. Это была тихая смерть. Ты это заблокировал. После проведения атаки тишины, Ли Дасюань выглядел полностью потухшим и бледным как лен. Увидев то, как Ечень без малейших усилий заблокировал этот свет меча, он чуть не раскрыл рот от удивления. Как бы там ни было, до того, как он осознал все и позволил эмоциям выплеснуться наружу, он увидел, как бы в замедленной съемке, как его меч разрубили пополам. Медленно выдохнув, Ечень улыбнулся и сказал: «Эта атака меча была впечатляющей. К сожалению, ты еще не окончательно освоил его. В противном случае даже не смог бы разрубить его. Свет меча был настолько плотным, что был подобен стали. Даже Ечень не смог разрубить его сразу. Ему пришлось дважды ударить по нему, так как у него не было глаз демона Мойня, и он не мог увидеть слабость противника своими человеческими глазами. На самом деле, как раз Мойню не удалось ничего поделать с этой атакой, потому как его скорость сильно уступала Еченю. Несмотря ни на что, атака тишина была смертельной. Если бы Ли Дасюань смог улучшить ее в будущем, Еченю пришлось бы также натренировать концепцию быстрого меча до максимума, чтобы у него получилось ей противостоять. Я проиграл. Ты действительно силен. Ты сможешь сразиться с Ян Чиха. Ли Дасюань знал, что Ян Чиха еще приберег пару козырей, и Ли Дасюань смог срезать с него прядь волос по чистой случайности. А Ечень смог без потерь выйти после атаки тишины, что означало, что у него достаточно сил, чтобы противостоять Ян Чиха. Ау-ау-ау-ау-ау. Послышался рев, и тень поглотила часть ци источника дракона Ли Дасюаня. Тень Еченя опять выросла и составляла теперь 25 метров и поражала своей четкостью. По окончанию битвы зал взорвался от разговоров. После такой победы Ечень стал лучшим мастером меча среди молодого поколения южного региона Рудры. Какой сюрприз! Аво! Раз даже Ли Дасюань проиграл Еченю, то кто следующий? Он станет еще одним в послужном списке Еченя, или первым везунчиком, победившим его? В глазах зрителей Ечень теперь стал не просто темной лошадкой, а выдающимся таинственным воином. Он прошел весь путь, от никому неизвестного участника до десятки лучших. Даже Гу Юнь теперь не сможет составить ему конкуренцию. Остались только Сыкун Шен, Ян Чиха, Линь Юнь и Мужун Цин Чен. И кого бы из них он ни победил, его звезда разгорится только ярче. И даже если он им проиграет, для новичка огромное достижение попасть в первую пятерку на первых же соревнованиях. Такое не каждому удается. Глава школы бессердечных тяжело вздохнул. Ли Дасюань сейчас был на пике своего состояния и все равно проиграл Еченю. Чего тут говорить. Теперь звание лучшего мастера меча южного региона Рудра не будет иметь ничего общего со школой бессердечных. Ну, это и к лучшему. Только противостояние может спровоцировать рост. А после этой битвы Ли Дасюань в лепешку разобьется, но достигнет нового уровня в боевых искусствах. Он будет сильным противником. Ян Чиха стал впервые за все время серьезным. Звезда Еченя разгорелась слишком ярко. Если Ян Чиха не использует всю свою силу, возможность его проигрыша будет очень велика. Хорошо, что прошлая битва позволила ему многое увидеть и понять. У него была пища для размышлений по поводу разработки тактики боя с ним. Ли Дасюань, ты сам не понимаешь, какую услугу мне оказал. Подумал Ян Чиха про себя. 33 битва, Ян Чиха против Тобаку. По сравнению с битвой с лучшими мастерами меча, битва Ян Чиха и Тобаку вызвала примерно тот же резонанс. Хотя Тобаку проиграл Еченю, все знали о его непревзойденной защите. Даже Еченю было тяжело победить его тогда. Прекрасно, еще один сильный противник. Огромное море чжэньцы начало уплотняться, покрывая кожу Тубаку. Казалось, что он теперь надел черно-зеленый панцирь. Волнение промелькнуло в его глазах, когда он провел свою фирменную атаку 18 ударов разрушения. Чи, Янчиха достал из ножен Дао. Обжигающее красное пламя заплясало на его поверхности. Оно совсем не походило на жесткую чжэньцы Линьюнь. Она выглядела чище и расслабленней. Когда Янчиха провел атаку, казалось, даже воздух разрезали на части. Бум! Сила кулака Тобаку еще не разогналась до своего предела, но уже была остановлена атакой Дао. Обжигающее пламя окутало его со всех сторон. Драконье небо. Огонь расступился, и Тобаку вышел из него. Он провел одну из лучших атак и, будто огромный дракон, поглотил Янчиха, который был совсем рядом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 278. Глава 278. Уловка. Обжигающее горячее лезвие просвистело, разрезая ци дракона пополам. Янчиха пролетел сквозь разлом, обрушивая 8 мощных ударов на Тобаку. Предугадать их было просто невозможно. Они, как 8 диких лошадей, ломились каждая в своем направлении, и никто не мог предугадать, куда будет направлено следующее. Бум, бум, бум. Тобаку смог избежать 5 из них, но оставшиеся 3 все же настигли его. Его отбросило назад, но он с ревом все же сумел выбросить кулак в сторону противника. Конечно, это был совсем необычный удар. Прямо под ногами Янчиха из ниоткуда образовался дракон, подбросивший его в небо. Его мощные челюсти и зубы практически прокусили защитный слой чжэньцы. Все зрители ахнули от удивления. Атака сама по себе была слабой, но ее было практически невозможно заблокировать. Никто не ожидал, что у Тобаку осталось в запасе еще пара козырей. Они не понимали, почему он не использовал ее на Ечине. По приземлении лицо Тобаку оставалось все так же спокойным. Конечно же, он хотел использовать эту атаку на Ечине, но те, кто еще не становился с ним в спарринг, просто не понимали, насколько он ужасен. Его реальное тело было практически невозможно загнать в угол, не говоря уже об атаке. По мнению Тобаку, самое страшное, что было в Ечине, его нечеловеческий контроль над собственной силой. Контратаки в его случае были бы просто самоубийством. Удар огненного дракона. Когда Янчиха все еще был в воздухе, он успел опустить свой меч на Тобаку. Красное лезвие ци воспламенилось в воздухе, превращаясь в огненного дракона, который резко набросился на Тобаку. Тот в свою очередь выбросил перед собой ладонь и резко опустил ее на морду дракона. Тот сразу же раскололся. Хрусь. Окончательно высвобождая силу своей ладони, он заставил дракона развеяться. Огненный удар. Оценивая все возможности, Янчиха воспользовался моментом и приблизился к Тобаку, размахивая Дао над головой. Тому пришлось несладко, так как Дао не только пугало скоростью вращающегося лезвия, но и продолжало гореть, и языки пламени только усложняли уклонение. Остаточная сила сошла на землю огненным дождем. Черно-зеленый панцирь стал стремительно таять. Тобаку решил не терять времени и провел еще одну кулачную атаку прямо сквозь огонь. Но Янчиха уже был готов к такому повороту событий. Он резко отступил и ударил Дао по земле. Бум! Ци дракона схлестнулась с атакой Дао, и оба рассыпались в прах. Интересно, как ты заблокируешь это? Дао врезался в платформу, но Янчиха не спешил его оттуда доставать. Он крутанул запястьем, и земля раскололась. Огромный импульс отбросил Тобаку назад, и он тяжело врезался в темно-синюю стену света, по которой даже прошла рябь. Но Тобаку все же успел провести свою атаку. Мощный кулак ворвался в защитный слой чжэньцы, и кровь вперемешку с ци закипела в венах Янчиха. Но результат все же не заставил себя долго ждать. Тобаку проиграл, но отделался легкими ранениями. Его нечеловеческая защита опять до глубины души поразила всех окружающих. 65 битва официально подошла к концу. После часа перерыва настал черед 66 и краткое. В этот раз на ринг выйдут либо Бин Лин и Гу Юнь, либо Янчиха и Мо Янь. У Гу Юнь все же ощущалась нехватка боевого опыта. Даже с уникальной атакой каменного короля она не смогла ничего противопоставить кулаку крушения льда. После обмена 30 атаками, Бин Лин все же одержал победу. В противостоянии между Янчиха и Мо Янем сюрпризов никаких не было. Как и ожидалось, Ян Чиха победил безоговорочно. 18 битву все ждали с нетерпением. Противниками были Мужун Цинчен, которая была очень популярна среди сильного пола, и Ли Дасюань, который совсем недавно проиграл Еченю. Все близилось к критическому моменту. Именно от него зависел весь результат. Тишина. Познакомившись с силовым полем небесного демона и атакой ладонью небесного демона, Ли Дасюань было несладко. Каким бы искусным он ни был в мастерстве меча, ему все никак не удавалось пробиться сквозь защиту Мужун Цинчен. Он либо сбивался с ритма боя, либо попадал под атаку расщепления силового поля. Правда заключалась в том, что Мужун Цинчен было сложно победить совсем не из-за умения драться. В отличие от Цикуншина, Ян Чиха и Еченя, которые предпочитали классические техники, ее кардинально отличалась от обычных, слишком редкая для того, чтобы быстро понять, как именно следует действовать, столкнувшись с ней. Прошло очень много времени, прежде чем Ли Дасюань понял, в чем заключается ее слабость. И именно тогда он провел атаку «Тишина». Пуф! Мужун Цинчен среагировала достаточно оперативно. Но, когда расщепление силового поля уже было проведено, оно натолкнулось на противоборство со стороны света меча. Защитный слой Чжэньцы силового поля начал расслаиваться. Мужун Цинчен побледнела и резко отступила. Самое страшное было то, что еще до того, как свет меча набрал силу, она уже активировала силовое поле, и оно искривило траекторию движения удара. В противном случае, даже не полностью сформированная атака оставила бы на ее лице не только бледность, но и серьезную рану. Драться больше нет нужды. Я сдаюсь, в этот раз у нее не получилось нанести противнику серьезных повреждений. Но это совершенно не значило, что ей удастся это сделать позже. Потому Мужун Цинчен решила не искушать судьбу. Ли Дасюань выдохнула и вымученно рассмеялся. «Я действительно не хотел с тобой драться. Школа небесного демона была известна своими хитрыми трюками. К примеру, глаза демона, Мо Яня, могли видеть слабости его противников. Но у Мо Янь так и не вышло раскрыть их полную силу. А еще было силовое поле небесного демона, которое было еще коварнее, чем глаза демона. Все, что находилось в пределах 10 метров, попадало под прицел защитного поля. А если к этому подключить ладони, то радиус увеличится еще больше. Для обычных воинов это было сущим кошмаром. Даже противники с таким же уровнем культивации вряд ли устояли бы перед таким. 24 битва. Ечень против Линь Юнь. Линь Юнь проиграл Мужун Цинчен, но это произошло скорее из-за его безрассудства. Если бы он не граничил себя 10 ударами, ему бы не пришлось использовать столько козырных атак за один заход и в такой спешке. А это верный признак проигрыша, так как у него не хватало времени на грамотные контратаки. Конечно, Еченя не сильно волновало, смог бы Линь Юнь при других обстоятельствах победить Мужун Цинчен или нет. В любом случае он не был бы для него серьезным противником. И дело было даже не в разнице из культиваций. Скорее тот факт, что у Еченя отлично получалось справляться с воинами такого типа. Ну, поехали. Ечень стоял за 3 метров от противника и достал из ножен свой знаменитый меч звездных шрамов. Линь Юнь же выглядел подавленным. После проигрыша Мужун Цинчен, он стал намного осторожнее и рациональней, но столкновение с Еченем все равно вызывало у него сильное беспокойство. Всего 9 раундов назад он в принципе не воспринимал Еченя как серьезного противника, а все его победы считал переоцененными. Победа над Ли Дасюанем ничего не значит, ты проиграешь сейчас. Убийство падающего неба и 4 копья горящих небес были у него подготовлены загодя. Линь Юнь устремился к противнику с железным копьем наперевес. Темно-красное пламя расщепилось, когда достигло Еченя, и сразу же обратилось в огненные воздушные волны. Напрочь игнорируя волны, Ечень усилил свое тело и напал на волну огня. Еще в воздухе он взмахнул мечом звездных шрамов. Темный свет меча вспыхнул и сразу исчез. Впрочем, как и огненная волна. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 279. Глава 279. Когда хитрость встречается с хитростью. Вжух. Сноп искр взлетел на воздух. Убийство падающего неба уже было подготовлено, но так и не набрало полную силу, так как его быстро уничтожил Ечень. Время для уничтожения атаки было подобрано идеально, Линь Юнь как раз потратил большую часть своей энергии и еще не успел толком восстановить ее. Когда очередная атака позволила ему выиграть выгодную позицию, Ячень крутанулся вокруг своей оси. Меч звездных шрамов использовал преимущество и увеличил испускаемую мощь, которая распространялась как по горизонтали, так и по вертикали. Это было как гром и молния, как облака и океан. Каждое движение и каждая атака вселяла в людей веру в ее несокрушимость. Черт, убийство темного огня. Линь Юнь был шокирован и удручен одновременно. Он не ожидал, что Ячень так резко сменит манеру вести бой и вместо спокойных и выверенных движений представит ему чистую агрессию и жесткость ударов. В начале этой битвы Ячень только парировал удары и избегал идти на прямой контакт. Увидев, что боевой ритм кардинально изменился, у Линь Юня не было шансов даже провести какой-то из своих лучших приемов. У него не было другого выбора, кроме как использовать левую руку вместо железного копья, саккумулировать в ней темный фаербол размером с яйцо и бросить его в Ячня. На самом деле, тот Ячень, которого он сейчас видел перед собой, как раз и являлся настоящим, жесткий, агрессивный, сносящий все на своем пути. Любой, кто станет у него на пути к успеху, будет безжалостно уничтожен. До этого момента, он просто набирался от остальных опыта. Это была единственная причина, по которой он старался не высовываться и повременить с агрессивным стилем боя. Теперь сдерживаться больше не было нужды. Он сражался уже практически со всеми, а с теми, кто еще не стал с ним на один ринг, были уже прочитаны. Большинство лучших атак к этому времени уже были проведены, а остальные они и так не покажут до последнего. Фаербол был очень мощным, а его сила распространилась на весь ринг. Взрыв тени. Бесконечное количество теней вдруг начали клубиться вокруг него, а потом внезапно взорвались. Ячень озарился светом и ускользнул от траектории движения фаербола, в то же время подбираясь к Линь Юнь с правой стороны. От легкого движения запястья из ниоткуда появился свет меча, который закружился вокруг его противника. Каждая атака выглядела так, будто он все просчитал до малейших деталей, и сопротивление было бы просто бесполезным. Пуф, пуф, пуф, пуф. У Линь Юнь ушел только тонкий слой защитного чжэнь ци, но даже это его испугало. Он был совсем не похож на Тобаку, который покрывал толстым защитным слоем чжэнь ци кожу, и она была намного мощнее той, что находилась вне его тела. Точнее сказать, что у него была полностью противоположная ситуация. Его защитный слой уже достиг высшего 11 уровня и сам по себе был достаточно прочным. Но бесконечные атаки Ячня создавали впечатление, что его броня может лопнуть в любую секунду. Как от такого не испугаться? Щит огненного юаня. Горящая чжэнь ци вспыхнула и аккумулировалась в виде теневого щита перед Линь Юнем. Щит был тяжелый, толстый и переливался узорами. Они появлялись из-за того, что чжэнь ци продолжала аккумулироваться, создавая легкую рябь. Бум! Наконец-то свет меча наткнулся на непреодолимую преграду и не мог продвинуться даже на сантиметр. Быстрый клинок. Шаги Ячень было невозможно предугадать. Одним прыжком он оказался перед Линь Юнем и с силой ударил мечом по щиту. Угол был таким невероятным, а скорость такой высокой, что обычный человек даже не смог бы понять толком, что произошло. Дэнь. Теневой щит слегка утончился. Этим воспользовался свет меча и устремился прямо к торсу Линь Юня. Да ты издеваешься. Линь Юнь был в ярости. В самом начале соревнований скрытого дракона, он не встречал еще ни одного человека, который довел бы его до состояния, когда он не мог толком провести ни одну из своих лучших атак. Гнев клокотал в нем. Внезапно, великое искусство падающего неба, особая техника школы падающего неба, накрыла его и выпустила сразу 5 теневых щитов, которые забаррикадировали его со всех сторон. Ячень вскинул бровь и сменил движение с быстрого клинка на одинокий пик. Внезапно, 60% намерения меча стало ощущаться отовсюду. Даже Линь Юнь ощутил его. «Я не верю, что ты сможешь пробить мой щит огненного юаня». Под воздействием концепции одинокого пика реакция Линь Юнь замедлилась. Он понимал, что убежать Эн удастся, и у него на ладони проступила кровь. Это была смертельная атака, которую он хотел провести как раз тогда, когда Ячень приблизится к нему для проведения своей. Вжух! Такого Линь Юнь не ожидал. Ячень отступил сразу же, без всяких колебаний. Такое поведение было ему совсем не на руку, так как его мощная кулачная атака ушла в пустоту. Даже разлом кровавого огня не помог. И именно в этот неловкий момент Ячень встрепенулся и напал снова. Сотрясающее небеса облако. Халат Ячня танцевал на ветру, в то время как он, держа меч обеими руками, бросился в атаку. Лицо Линь Юня исказилось. Кровь на его правой руке уже сформировалась в кровавый наконечник копья, который он потом выбросил в противника. Горячее пламя разрезало воздух, вызывая гром и молнии. Две мощные атаки, от которых мог умереть любой воин царства скрытого Юаня, столкнулись на полпути. Бам! Из-за столкновения обе атаки нивелировались. Тело Еченя опять вздрогнуло, и десятки теней снова устремились в атаку. В какой-то момент Линь Юнь уже перестал понимать, какой их Ечень настоящий. Наконец, выявив лазейку в щите огненного Юаня, свет меча воспользовался ею и с силой вошел в плечо Линь Юня. В небо вырвалась тонкая струйка крови. Каков стратег? Сначала разбил в пух и прах лучшую атаку Линь Юня, а потом еще провел смертельный прием, не оставляя противнику и шанса на сопротивление. Так думал Ли Дасюань, спокойно сидя на зрительском месте. Пуф! Глава школы падающего неба сидел чернее тучи. От напряжения он даже подлокотники кресла сломал. А мальчик хитер. Главный учитель школы падающего неба, сидящий подле своего главы, даже не знал, что еще сказать в таких обстоятельствах. Но глава даже не прореагировал на его реплику. Поглотив ци источника дракона Линь Юня, тень Еченя теперь достигала практически 26 метров. Он всего немного не дотягивал до Сыкуншина. Ты, Линь Юнь с удивлением смотрел на крохотное отверстие от меча. Он, казалось, все еще не понимал, что проиграл. Гнев активно искал выхода, но спустить злость было ни на ком. На судейских креслах все были поражены. Они тоже не верили тому, что только что произошло. Потому они даже не сразу смогли объявить о победе Еченя. После них прошел бой Сыкуншина и Тобаку. Сила Тобаку, конечно, впечатляла, и его смело можно было назвать одним из лучших воинов молодого поколения. Но его противником был Сыкуншен, король воинов среди южного региона Рудры. И если атакующая сила его противника не доставала хотя бы до уровня Янчиха, на победу не стоило и надеяться. Тобаку проиграл без долгих предисловий. 67 раунд. Первая битва, Мужун Цинчен против Еченя. Как только начался 67 раунд, зрителей охватило волнение. Мужун Цинчен и Ечень этому времени были уже очень известными воинами. По популярности они вполне себе могли войти в первую тройку. С учетом практически одинакового уровня силы, зрители ожидали увидеть настоящее зрелище и наконец выяснить, кто из них сильнее. А тем временем на платформе Мужун Цинчен, как всегда, покоряла точеной фигуркой и загадочной вуалью на лице. Ее темные глаза отсвечивали лиловым отблеском и были как пара звезд темной ночью. Неосторожный наблюдатель мог с легкостью утонуть в их чарующем свете. Ечень стоял напротив нее, держа в руках свой меч. Его движения были очень плавными и величественными. Зал замер в ожидании и восхищении. Мужун Цинчен тепло ему улыбнулась. «Мы больше года с тобой не виделись. Я и не ожидала, что ты настолько вырос за такое короткое время. Боюсь, что ты теперь даже мне не по зубам». Если бы она сказала, что не удивлена, то солгала бы. Когда они виделись в городе трех рек, Ечень был всего лишь воином раннего царства скрытого Юаня и только начинал познавать азы намерения меча. Но прошел год, и она видит перед собой опасного противника, который овладел 60% намерения меча, обладает непревзойденным уровнем культивации и очень искусен в бою. Даже такую невозмутимую персону, как она сама, такая перемена очень заинтересовала. «Каждый идет своим путем», — сказал Ечень. Мужун Цинчен кивнула. «Что ж, давай начнем». Она резко посерьезнела и подняла силовое поле небесного демона, попутно проводя захват небесного демона левой рукой и атакуя правой. Увидев атаку Мужун Цинчен, Ечень озарился светом. Пока он избегал ее захвата, он уже успел достать из ножен меч звездных шрамов. Ци его меча было острым и агрессивным, потому он с легкостью сокрушил ее атаку ладонью правой руки. Ци меча тут же погасла, но Мужун Цинчен все равно нахмурилась, так как он тут же воспользовался искусством расщепления теней. Перед ней возникла огромная толпа Еченей. Они все заполняли и заполняли платформу, и в конце концов она напрочь запуталась, где настоящий Ечень, а где поддельный. Убийство небесного демона. Мужун Цинчен хлопнула в ладоши и активировала силовое поле, после чего слегка разомкнула ладони. Пуф, пуф, пуф. Как минимум сотня теней растворились в силовом поле, очищая огромное пространство. Но ее уже ждал громоподобный свет меча, который тяжело опустился на ее защитное силовое поле, вызывая волны вибрации и волнуя кровь с ци. Расщепление силового поля. Быстро продумав движение, Мужун Цинчен направила расщепленное силовое поле в сторону света меча. Оно обладало двумя противоборствующими силами, потому практически раскололо ринг, оставляя за собой глубокую трещину. Вжух! Еще одна тень развеялась в прах. Убийство одинокого пика. Настоящее тело Еченя оказалось в пределах 10 метров от Мужун Цинчен, практически на границе ее силового поля. Один легкий поворот запястьем и меч послушно провел широкую дугу, накрывая своего противника подготовленной заранее концепцией. Ву-у-у-у. Ци меча столкнулась с силовым полем небесного демона, и взрывная волна заставила отступить как Еченя, так и Мужун Цинчен. Та побледнела. В этот переломный момент ее реакция ослабла, что привело к тому, что она пропустила возможность повторной атаки. Кроме того, она еще и поранилась о собственное силовое поле. Ечень же наоборот, уже на всю катушку пользовался подвернувшимся моментом. При этом его только слегка задела волна силового поля. Даже с намерением меча в 60% ему бы не удалось пробить ее защиту. Именно поэтому он использовал технику расщепления теней и рассредоточился в пределах 10 метров от Мужун Цинчен. А потом сразу же огорошил ее одиноким пиком и сотрясающим небеса облаком, чтобы ей даже вдохнуть было некогда. Через пару десятков ударов, Мужун Цинчен стала белой как стена. Все считали ее коварным противником, но кто же знал, что Ечень окажется не менее коварен. Как только он получил малейшее преимущество, он не давал своему противнику и шанса улучшить свое положение на ринге. Теперь она прекрасно понимала чувства Линь Юня. Еще через 10 атак Мужун Цинчен сказала: «Дальше драться нет смысла, я проиграла». Услышав эти слова, Ечень вернул в ножны свой меч звездных шрамов и отошел на 10 шагов. «Ты хорошо держалась». Победа Ечень с одной стороны была ожидаема, но с другой, большим сюрпризом для окружающих. Никто и не предполагал, что он окажется настолько сильным, выбрав агрессивную тактику ведения боя. Силовое поле небесного демона поставило в тупик и Линь Юня, и Лида Сюаня, а в поединке с Еченем оно перешло на кардинально новый уровень силы. «Главный ученик, этот парень слишком хитер», — сказал, хмурясь рядом с Сыкуншином, срединный ученик школы Плавучей горы. Сыкуншин прекрасно понимал его чувства, так как ощущал те же эмоции, но тем не менее беззаботно произнес: «У него просто очень богатый боевой опыт, но, к сожалению, столкнувшись с настоящей мощью, он будет совершенно бесполезен». В его глазах только Ян Чиха представлял для него хоть какую-то опасность, да и то незначительную. Ечень же для него находился примерно на том же уровне, если не ниже. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 280. Глава 280. Формирование удара золотого пламени.